Мало добиться выполнения пространственного приказа, надо еще удержать созданное положение на желаемый срок. Противодействующие силы от времени до времени будут делать попытки разрушить его. И эти попытки следует всякий раз пресекать самым решительным образом. Наши люди на прицеле у темных всегда, а темные готовы воспользоваться каждым случаем, каждым человеком, животным, птицей, грызунами и даже насекомыми, лишь бы только через них протолкнуть то, что сможет разрушить или в какой-то мере нарушить результаты ваших трудов. Каждую такую попытку следует встретить совершенно спокойно и спокойно пропустить ее мимо сознания, чтобы, пропустив мимо, решительно, твердо и уверенно тотчас же восстановить нужное положение. Расстраиваться, огорчаться, отчаиваться подобными рецидивами не следует. Плотина удерживает постоянный напор воды, точно так же и ваша психическая энергия сдерживает постоянно напор темных противодействий и вредительства. Не будем забывать, что кроме темных сознательных и бессознательных злоделателей, силы хаоса постоянно стремятся вторгаться в стройность построения жизни и в сознания человеческие. Борьбе с хаосом отводится немалое место в активности служителя света.